Глава 13. Сон Зиюй пришел в себя от влажных шершавых прикосновений к лицу. Он лежал затылком на чем-то мягком, пушистом. Длинная шерсть щекотала ухо. Поперек груди покоилась тяжелая лапа. Застонав, он попытался отодвинуться, но лапа прижала его к постели. «Лежи смирно», — раздался над ним голос мастера Бао. Потом снова длинное влажное прикосновение. «Языка?» Сун Цзиюй распахнул глаза и сразу же зажмурился, глухо застонав. Голова болела нестерпимо. Голова, щека, шея. Теплое дыхание щекотно коснулось кожи. Потом влажный нос. «Что вы делаете, мастер Бао?» Слабо спросил Сун Цзиюй. «Я уже мертвый. Меня не съешь». Барс недовольно хмыкнул, обдав его лицо горячим дыханием. Он лежал рядом, обхватив его лапами, большой, пушистый, но пахло от него не животным, а будто бы ясным зимним утром высоко в горах. «Это чтобы заразе не попало. Да и вообще, нечесанный ты какой-то. А ну-ка, не верти башкой, сейчас и волосы гладкие будут». Сун Цзиюй закрыл глаза. Прикосновения мастера Бао успокаивали. Боль начала отступать. «Меня вылизывает барс-оборотень», — подумал он. «После того, как тигр-оборотень чуть не снес мне башку. Непонятно за что». «Мастер Бао, что это за меч?» «Лучше тебе самому спросить». Мастер Бао недовольно облизнулся. «Всего день вместе провели, а уже оба мне надоели. Один не знает, когда промолчать, другой сдерживаться не умеет. И зачем я вообще полез в этот бардак? Сидел бы дома, в тишине и покое». Сун Цзиюй неуверенно поднял руку и погладил его по голове. До чего мягкая шерсть. Круглые пушистые уши. «Спасибо, мастер Бао. Боюсь, без вашей помощи мне пришлось бы туго». Барс высвободился, встряхнул головой. «Непочтительный какой сопляк! Распустил тут руки! Или подлизываться ко мне пытаешься? Думаешь, заберу тебя с собой?» «А зачем я вам?» — криво усмехнулся Сун Цзиюй. «Я ведь больше не живой человек. Всего лишь мертвец, иньская тварь». Под щекой вместо меха оказался вдруг гладкий, прохладный шелк рукава. Мастер Бао склонился над Сун Цзиюем, внимательно разглядывая. «Хоть ты и Чангой, на вид и на ощупь вполне человек». Наконец вынес он вердикт. «Что ты кривишься? Тебе этого недостаточно?» «Пока все духи, которых я встречал, думали только о том, чтобы обманом забрать чью-нибудь ци. Халань не исключение, и Хумэнзи уверен тоже. Я такой участи никогда не хотел». Я уговай цветок!» Лицо мастера Бао приобрело печальное выражение. «Послушай-ка, Зиюй, ты не прав. Шань Юань не такой. Мы все, и духи, и оборотни, иначе устроены, чем люди. Вы выживаете, строя города, торгуя и воюя. Для всего этого нужен холодный ум и душевный порыв. А мы выживаем, как звери, делая то, что велит наша природа, не задумываясь лишний раз. Вот поэтому люди и совершеннее нас. Природа демона цветка — питаться живой ци. Ему-то и вправду больше не друг и не брат, или кто вы там друг другу. Но вот для духов-оборотней это значение не имеет. Мы не тянем силу из людей, да и вообще редко с ними связываемся. Нас питает наша земля. Иногда дух может искренне полюбить человека, и тогда он на шаг ближе к божественному возвышению. Но людской век так короток». Мастер Бао улыбнулся каким-то далеким воспоминанием, но глаза остались печальными. Этот взгляд. Сун Цзиюй знал его и не удержался от вопроса. «Вы когда-то любили человека?» Мастер Бао призадумался. Закусил прядь волос, видно за неимением хвоста. «Не знаю, что люди подразумевают под этим словом. Я готов был защищать ее ценой жизни, это правда. Для меня радостно было жить с ней на одной горе, встречать рассвет на вершине и знать, что внизу она тоже проснулась. Показывать ей приемы... Она не была моей ученицей, не думай. Просто жадной до знаний девчонкой. Вот как. Сон Цзиюй улыбнулся. Она знала, кто вы такой? Знала. Сразу поняла. Да я и не скрывался. Мой человеческий облик она увидела не сразу. У меня тогда с людьми разговор был короткий. Среди князей пошла мода на шубы из меха белого барса. Столько моих сородичей они истребили. Скольких охотников я сам убил. Юн Аньцзин, повезло, что я сразу понял, какая она безобидная дурочка. Мастер Бао печально хмыкнул. Взяла да поселилась чуть ниже моего поместья. Ни в какую не хотела уходить. Разводила коз, разбила какой-то огородик, читала свои книжки, тренировалась. Пришлось ее прогонять. И как? Она ушла? А ты как думаешь? Мастер Бао покосился на него, будто решил, что над ним смеются. Щеки его слегка порозовели. «Думаю, что вряд ли». Сон Цзиюй наконец отодвинулся. Приподнялся на локте, чтобы удобнее было говорить. Голова уже почти не болела. «Интересно, что такое мастер Бао с ним сделал?» «Я бы не ушел». «Наверное, не ушел бы». Мастер Бао улыбнулся. «Ты бесстрашный наглец, магистрат Сун. И она была такой же. Если что-то решила, никогда не отступится. Сначала я насылал шепоты и видения, а она только усерднее медитировала. Потом позвал на гору парочку волков, чтобы таскали ее коз. Поганка эта их едва не перестреляла. Пришлось напасть самому». Он задумался, глядя куда-то вдаль. «Мы сражались. Она с ножом, я в зверином обличье. Она оставила мне шрам на плече. Я оставил ей шрам на груди. Я навалился на нее. Нож вонзился глубже. Я уж решил было, что придется биться не на жизнь, а на смерть. Как вдруг увидел ее глаза. И подумал. Да что ж я делаю? Да, она была человеком, но не наглым князем. Не охотником, который спит и видит, как бы барса добыть. Молоденькие человеческие девушки бегут в горы не от хорошей жизни. А я в своей неприязни к людям совсем обезумел». Он вздохнул. «А еще я понял. Она ведь знала, кто я. Специально вонзила нож так, чтобы не убить. Но и отступать не собиралась. У нее была только одна попытка меня прикончить. Будь я диким зверем, разозлился бы от боли, и конец. Но она поверила в меня. Поверила, что Бао Шэнь выше того, чтобы загрызть человека. И я отступил». «А что было потом?» «Я ушел. Пусть живет, если ей так нравятся эти неприветливые места. А она поставила мне алтарь, оставляла подношения. Я смотрел, как к ней приходят другие мальчишки и девчонки, которым некуда идти. Как они строят себе настоящую обитель. Как народу становится все больше». Мастер Бао вздохнул. «Много там было хороших бойцов и умников. Но Юн Аньцзин выделялась среди всех. Была быстрее, сильнее, за словом в карман не лезла. Они ее прозвали «Бессмертная пика Бао Шань» за глубокое понимание сути вещей и ясность мысли. А себя, соответственно, школа пика Бао Шань». «Школа пика Бао Шань? Я читал о ней в исторической хронике». Сон Цзиюй нахмурился. «Кажется, ее главы пытались отравить императора Джун Ди, и тем навлекли государев гнев на все даосские школы. Все они были разгромлены в одночасье». «Не стала бы Юн Аньцзин никого травить!» — вспылил мастер Бао. «Не такая она была! Я же потом узнал ее лучше!» «Насколько лучше?» — смущенно кашлянул Сон Цзиюй. «Не настолько!» — печально усмехнулся мастер Бао. «Однажды я отдыхал на скале и увидел человеческого детеныша. такого маленького, кругленького. Он заблудился в горах, ходил и ревел. Пришлось принять человеческий облик и отвезти его в храм. Оказалось... Он помедлил, вздохнул. Оказалось, это детеныш Юн Аньцзин. Завелся у них там, а я и не заметил. Много детей в этой школе бегало. Юн Аньцзин и ее муж, как его там, Цао и Шен, обрадовались, что я нашел их сына. Попросили меня погостить у них. Я им сказал, что странствующий мечник. «Вот как», — подумал Сон Зиюй. «Ну да, люди женятся и заводят детей. Даже у Лунге были дети. И только он сам был настолько глуп и верен, что даже думать не хотел о жене. Юн Аньцзин не узнала вас?» «Узнала. Только виду не подала, чтобы меня не смущать. Она уже потом мне в этом призналась, когда я сделался у них постоянным гостем». Мастер Бао надолго задумался, словно решая, стоит ли выдавать все. И кто стал бы его винить? Не будешь же изливать душу каждому встречному. «То, что у нас с ней завязалось, были бы мы мужчинами, назывались бы побратимами. Но оба понимали, что не семейные чувства у нас. Я никогда не слагал стихов, а тут начал. Шань Юань надо мной так смеялся потом. Он же это умеет, не то что я. Но Юн Аньцзин наплевать было на стихи. Взгляд, прикосновение рукава, и все было понятно. Только вот она была человеком чести, любила и уважала своего мужа. Не терпела разврата и расхлябанности. Порядки устанавливала строгие. Жила так, чтобы ученикам не в чем было ее упрекнуть. Никогда не нарушала собственных правил». Тоска стиснула сердце Сун Дзиюя. Каково жить, глядя на возлюбленную и не имея возможности к ней прикоснуться? Он вздохнул. «Так это неправда, что главы школы Пика Баушань служили при дворе?» «Служили. Когда нам с Юн Аньцзин невмоготу стало друг друга мучить, она решила уехать. Попросила меня устроить их с мужем во дворец по знакомству. Император как раз искал придворных алхимиков. Шань Юань помог, и Юн Аньцзин отправилась в столицу. С мужем и ребенком, понятно. Да, сына тоже потребовали взять. Император был человеком подозрительным. Ему нужен был заложник. А дальше ты, пожалуй, знаешь. Юн Аньцзин и ее мужа оклеветали. Шань Юань помог им с сыном бежать». Мастер Бао встал. Подошел к окну, будто до сих пор надеялся разглядеть неумолимо удаляющуюся повозку. «Последнее, что она мне сказала, покидая пик Баошань: Кэцин, мой Кэцин. Если б только мы узнали друг друга раньше. И все. Больше мы не виделись никогда». Сун Цзиюй помолчал. Что за печальная история? Ясно, отчего мастер Бао предпочел отшельничать. Однако кое-что привлекло его внимание. «Вы сказали, это Хумэн Цзы все устроил?» «Ну да. Он же был советником императора и наставником наследного принца Джун Хуа». Мастер Бао тряхнул головой. Обернулся. «Все хвастался, какой его Сяо Хуа — умелый воин. Какой благородный, да умный, да красивый. Мол, дай срок, он всех в Поднебесной затмит. Засияет, что та жемчужина из восточных морей». «Понятно», — сухо откликнулся Сун Цзиюй. Мастер Бао покосился на него. «Что, ревнуешь?» «С чего бы мне ревновать? Хумэн Цзы мне никто». Сун Цзиюй сел, потрогал голову. Ничего больше не болело. И прическа была неожиданно идеальной, волосок к волоску. Вот так магия. «Не делай вид, что тебе все равно. Я видел, как тебе с ним весело было в приюте ласточки. Дразнили вместе беднягу Сяо Ма». «В тот момент я еще не знал, что тигр хочет лишь сожрать мою печень». Сун Цзиюй поморщился и поднялся. «А может, он хотел тебя спасти?» Мастер Бао хмыкнул. «Он все же Шень, а не тигр-людоед!» «Он сам так сказал!» Сон Цзиюй пожал плечами. Мастер Бао тяжело вздохнул. «Вот что, Цзиюй, я рассказал тебе об этом не для того, чтобы пожаловаться, а для того, чтобы ты понял, если Шань Юань тебе не противен, не отталкивай его. Даже для призраков и духов бывает поздно». «Я его не отталкивал. Это он оттолкнул меня», — ровно ответил Сон Цзиюй. Еще раз пригладив и без того идеальные волосы, он поклонился мастеру Бао и вышел из павильона. Солнце светило уже мягче. Перевалило за полдень. Долго же он провалялся. Нужно как можно скорее отправляться в город. Но сначала... Он немного побродил по поместью, пока не нашел, куда попрятались все лисы. После вспышки тигриного гнева они забились в сарай и спали там тесной кучей. «Эй!» — позвал Сон Цзиюй. «Где заперли Ли Пятого?» «Мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем!» Загалдели они, отворачиваясь, пряча морды в мех друг друга. Сон Цзиюй не стал настаивать. Они, наверное, теперь вообще с ним связываться не станут. Он поблуждал еще и, наконец, нашел кухню. Как он и думал, Лао Ли был там. «Где заперли Ли Пятого?» Со вздохом спросил Сон Цзиюй. Старый лис быстро посмотрел по сторонам и зашептал, закрывшись рукавом. «В подвале, господин, в винном погребе. Сидит в клетке, как и было велено. Вы уж его простите, неразумного щенка, что подвел вас под наказание. Господин Ху обычно и не замечает нас. Грех жаловаться. Впервые его таким сердитым вижу». «Дайте мне что-нибудь, что любит ваш сын». Рассовав по карманам сладости, он спустился в винный погреб и подошел к клетке. Такой маленькой, что даже не превратится. «Ли Пятый!» — позвал он тихо и сунул между прутьев печенье. Прохладный нос ткнулся ему в ладонь. Горячий язык слизнул печенье и принялся вылизывать пальцы, будто говоря: «Ты не виноват». Сон Цзиюй вздохнул и почесал его за ухом. «Я добьюсь того, чтобы Хуманзы тебя выпустил. Если в нем есть хоть капля человечности, он меня послушает». Однако Хуманзы в поместье не было. Сорвав гнев, он обернулся тигром и сбежал. Сон Цзиюй надеялся, что его погнал в лес стыд. Он тоже покинул поместье и направился в город, досадуя, что приходится идти пешком. «Ах, бархат мой, бархат! Ну да Ланьцы позаботится о тебе». Чем ниже Сон Цзиюй спускался, тем больше всяких тварей шмыгало между деревьями. На него смотрели. Он слышал перешептывание и присвистывание, неразборчивый треск и щебетание. Близко, иногда прямо над ухом. Сейчас-то рядом с ним барс не шел. В городе стало еще хуже. Почти у каждого дома Сон Цзиюй натыкался на неопрятного духа. Ближе к реке оглушительно пахло тиной и разложением. Возле богатого особняка он заметил шатающегося у ворот призрака, собственной головой в руках. Голова выразительно облизнулась черным языком, принюхалась и испуганно зашипела. Тело отступило и немедленно исчезло в стене. Лошади и мулы, тащившиеся по улицам, храпели, косили на него в ужасе, обходя по широкой дуге. Собаки лаяли, кошки гнули спины. Боялись его как злого духа или чувствовали запах тигра. Управа воняла болью и смертью. Тяжелый дух многолетних пыток и смертей лежал на ней, будто зловонный туман. Поморщившись, Сун Цзиюй прошел сквозь ворота и направился в лекарскую. Его тела уже не было. Видно, отвезли домой, готовить к похоронам. Хэлань, устроившись в углу за столиком, что-то писал. Рядом ведро и давно высохшая тряпка. Вокруг разбросаны листы со столбцами иероглифов, кривоватых, разноразмерных. Подойдя ближе, Сун Цзиюй понял, что Яо Гуай переписывает 100 фамилий. И что-то дрогнуло в груди. Ему самому было лет 5, когда отец впервые принес ему эту книгу. дал кисть, неповоротливую, слишком большую для детской руки. «Хэлань!» — тихо позвал Сон Дзиюй. Хэлань вздрогнул, едва не уронив тушечницу. Прикрыл записи ладонью, тут же, конечно, испачкавшись. «Господин Сун, простите, я не заметил вас!» Сон Дзиюй присел напротив. «Ты учишься красиво писать?» Хэлань смущенно опустил глаза. «Чтобы не позорить учителя. Понимаю, как смешно это выглядит. Я всего лишь цветок-оборотень, трава под ногами, а изображаю из себя человека». «Для меня ты человек, Хэлань. У тебя человеческое сердце. Я знаю». Сун Цзиюй усмехнулся, поглядел на прописи. «Разве глупый демон, которому интересна только еда, захотел бы учиться благородным искусствам?» «Вы слишком высоко меня цените». Хэлань принялся собирать листы в аккуратную стопку. Хлопал и хлопал по ней, выравнивая края. «Говорите со мной так, словно я и правда раскаявшийся воришка. А если скажу, что испытал облегчение, когда увидел вас призраком? Если бы я медленно и мучительно убил господина из-за своего голода, что бы мне оставалось делать? Только наложить на себя руки». Сун Цзиюй не удержался, погладил его по голове. «И все же я не возьму своих слов назад. Ты куда более человек, чем многие люди, Хэлань». Тот печально улыбнулся, отвел его руку, мимоходом погладив пальцы. «Господин Сун, как же заставить вас понять? Я убил вашего подчиненного. Разве это не зло? Разве это ничего не значит?» Почему он добивается, чтобы от него отвернулись? Искренне считает себя недостойным? Пытается оттолкнуть? «Ты не мог себя сдерживать. Или это неправда?» «Правда». Хэлань сложил последний лист и отвернулся. «Но бешеных собак убивают, хоть они и не виноваты в своей болезни. Цветок-оборотень не лучше животного. Не заблуждайтесь. Не думайте обо мне так хорошо. К тому же демонами не перерождаются просто так. В прошлой жизни я наверняка был ужасным человеком, порочным и ненасытным. Не нужно на меня так смотреть. Я не пытаюсь вызвать ваше сочувствие. Скажите лучше, что я могу для вас сделать?» Сун Цзиюй только головой покачал. Все ли духи страдают от несовершенства своей природы? Об этом лучше спросить у мастера Бао. «Расскажи, что тут произошло без меня». «Приходил господин Цюй и очень ругался, так что его сына и зятя выпустили. Ваше тело забрал дядюшка Ланьсы». Сун Цзиюй малодушно решил, что не пойдет домой. Но от вопроса все же не удержался. «Как он?» «И Жуюй». Хэлань отвернулся. «Словно у них умер ребенок». Сун Цзиюй потер лицо. «Хорошо, хоть они не знают, что их господин стал призраком. Думают, что он отправился на перерождение. Грустно». «Пожалуйста, сходи в мой кабинет. Под половицами у стола там тайник. В нем черная шкатулка. Тщательно перепрячь. Там учетная книга с лодки. А я пока отправлюсь к Цюям». Сун Цзиюй поднялся. «Хоть какое-то преимущество. Теперь я смогу просто войти к ним домой и послушать, что за делишки они проворачивают». Он усмехнулся. «Конечно, господин». Хэлань вскочил, но вдруг замялся. «Вы не хотите ничего передать дядюшкам Ланьсы и Жуюю?» «Нет», — быстро сказал Сун Цзиюй. «Ланьсы и Жуюй, ни к чему их тревожить. Пусть спокойно отвезут мой прах домой». «А где ваш дом, господин?» Хэлань подошел ближе. «Далеко отсюда, в Ганьсу. Старое поместье Сунов теперь совсем опустело». Сун Цзиюй вздохнул. «Мои родители давно умерли. Жены и детей я так и не завел. Остались лишь дальние родственники, которых я почти не знаю. Только Ланьсы с Жуюем и будут заботиться о могилах». «Чертов убийца! Чертов тигр!» Злость снова подкатила к горлу. «Почему бы не похоронить вас здесь?» Хэлань потупился. «Я буду заботиться о вашей могиле. Всегда». Пожалуй, это Ланьсы и Жуюю решать. Хэлань. Сун Цзюй решил перевести тему. В ту ночь ты точно не видел и не слышал ничего подозрительного? Хэлань отвел глаза. Нет, я был не в себе. Простите. Ничего. Сун Цзюй слегка похлопал его по плечу. Ну, иди. Если и слышал, где уверенность, что скажет? Проговорил неприятный внутренний голос. Не забывай, ты не единственный его господин. Несмотря на позднее время, возле дома Цюев он увидел повозку. Старший Цюй как раз забирался в нее. Интересно, куда это он? Сун Цзюй обошел повозку и, шикнув на высунувшуюся из-за проломленной ограды поместья тварь, напоминавшую разбитый кувшин с клыками, пристроился на облучке. Лошади похрапывали, косили назад выпученными глазами, но все же пошли. Вскоре повозка остановилась у дома Ма. Неудивительно. После таких событий заговорщики, понятное дело, захотят встретиться. Господин Цюй, воровато оглянувшись по сторонам, просочился внутрь. Словно и не в гости пришел, а обворовывать хозяйство. Сун Цзюй неслышно прошел сквозь ворота за ним. «Уважаемый старший брат Цюй, вот так неожиданный визит! За что же я удостоился такой чести? Ума не приложу!» Разумеется, Лао Ма встречал гостя лично и незамедлительно повел в беседку, где уже был накрыт стол, и девушки, сидя под яблонями, играли тихие мелодии. Знакомые дворики, знакомый сад. Но Ма Сяньфэна нигде не видно. Здоров ли он? Юноши в этом возрасте быстро утешаются. А все же... Сун Цзюй, усмехнувшись своей наглости, занял третье место за накрытым столом. Вгляделся в лица этих людей. Самые обычные. У Лао Ма круглая, лучащаяся здоровьем и довольством. У Цюя длинная, с ввалившимися щеками, отмеченная печатью вечного презрения ко всему и вся. Вряд ли эти двое когда-нибудь убивали своими руками. Разве что выстрелили по разу в кабана или оленя, что держали перед ними ловчие. Но сколько жизней они оборвали кивком, осторожным словом, написанной на клочке бумаги цифрой. Интересно, услышит ли он сейчас признание? «Попробуйте карпа, старший братец. Это новый рецепт из...» «Магистрат убит», — мрачно произнес Гун Цюй, явно не настроенный на разговоры. «Кто бы это ни совершил, подобное деяние за гранью. Пусть Сун Цзюй и впал в немилость, убийство должностного лица будут разбирать. Я уже говорил вам, что считаю подобное варварством, переходящим всякие границы. И вот теперь, когда все случилось, стоит ли нам тревожиться?» Щека Лаума дернулась. Он придержал ее, склонился над блюдом, выбирая кусок рыбы получше. «Об этом пусть беспокоится тот, кто его убил. Мы здесь ни при чем, так чего же нам бояться?» «Тот человек из Дзянху до сих пор в камере и готов говорить». «Помилуйте, о чем? Что получил деньги от человека, похожего на вашего зятя? Мало ли бывает в мире похожих людей. Досадное недоразумение, не более». «Вот так-так. Интересно», — подумал Сун Цзюй. «Значит, милейший благообразный Лао Ма замешан в покушении у реки. Становится понятно, откуда у Гуна Цюя, неспособного стену в усадьбе починить, появились деньги на наемников». Гун Цюй нахмурился и поерзал. Что-то его, видимо, беспокоило, но он не знал, как спросить. И в конце концов высказался прямо. «Стоит ли мне понимать это так, что это не ваших рук дело, господин Ма?» Лао Ма отложил палочки. «Старший брат Цюй...» Он больше не улыбался. «Пусть я не знатен и не умен, но разве я провинился в чем-то перед вами, что вы меня оскорбляете? Если бы я и нанял людей из Дзянху, то лишь для того, чтобы попугать какого-нибудь наглеца. Но убийство... Кто докажет, что я хоть раз был замечен в подобном? Уж точно не человек, чей зять связался с наемником и натравил его на магистрата. У Гуна Цюэ дыхание перехватило. Бледные щеки побурели. Вы... Я осторожен. И дела веду честно. Лаома вновь позволил себе улыбку. К тому же разве кто-то из местных головорезов сработал бы с такой выдумкой? Вы ведь слышали? Все обустроили так, словно магистрат разорвал оборотень. У господина Суна в столице, видно, были враги пострашнее нас. Впрочем, не удивлен. Мальчишка все время лез не в свое дело. Я слышал, он перешел дорогу самому министру церемоний. Сун Цзюй поморщился при упоминании Лунге. «Очень интересно», — подумал он. «Значит, его убийцу наняли не эти двое». Но головорезом, напавшим на него у реки, платили они. Почему? Потому что Сун Цзюй подобрался слишком близко к тайнам Алой Лилии. Он уставился на господина Ма. Вот так и бывает. За приятным лицом скрывается отвратительное чудовище. Что за городишко? Одни оборотни вокруг. Гун Цюй как будто тоже об этом подумал. Поежился. «Не мог ли какой-нибудь оборотень и правда заявиться в Джунчэн?» Лаума снисходительно покачал головой. «Разве какое-нибудь чудище посмеет осквернить столицу? Вы лучше моего знаете, что мы под защитой. Не волнуйтесь так, уважаемый старший брат. Смерть магистрата — это лишь досадная случайность, не более. Она ни на что не повлияет. Все наши чаяния исполнится в лучшем виде. Между властью нам на руку, а там, глядишь, пришлют и кого посговорчивее. Откушайте рыбки!» Гун Цюй тяжело вздохнул, но не стал спорить. Взял палочки. Сун Цзюй усмехнулся. «Под защитой они, как же? Может, местные даосы и молятся у себя в храме, чтоб духи не забредали в город, но, видно, не слишком усердно, раз Хуманзы разгуливает себе где хочет и кого хочет ест». Он еще немного посидел, но Лаума и Гун Цюй переключились на обсуждение карпа и ничего полезного больше не сказали. Заскучав, он поднялся и пошел искать Ма Сяньфэна. Когда-то бесправный призрак, каждый союзник на счету. Молодого господина Ма трудно было узнать. Небритый, непричесанный, в криво подвязанном халате, залитом вином, он казался тенью самого себя. Сидел в углу темной комнаты, глядя, как дождь накрапывает в саду, и будто бы даже не моргал. Вокруг валялись смятые листы бумаги. Разбитая нефритовая тушечница поблескивала в углу. От нее тянулся длинный черный след. «Кажется, я преувеличил способность юношей все забыть и идти дальше», — подумал Сун Цзюй. Вздохнув, он присел рядом. «А я ведь не могу даже тебя утешить», — подумал он и на всякий случай попробовал ласково погладить Ма Сяньфэна по голове. Тот вздрогнул, отшатнулся, глядя сквозь Сун Цзюя. «Кто здесь?» Сун Цзюй от неожиданности отдернул руку. «Что там Лаума говорил о том, как сын боится призраков? Неужели...» «Сяньфэн!» На пробу позвал он. Тот не откликнулся. Встал, нервно заходил по комнате. «Может быть, отец прав, и я схожу с ума, но... Старший брат! Старший брат, если ты ищешь отмщения, дай мне знак, прошу!» «Да как же мне дать тебе знак?» — раздраженно подумал Сун Цзюй. Он попробовал со всей силы пнуть стол, но бумаги даже не шелохнулись. Возможно, не хватило гнева. Он попробовал снова, теперь уже вложив ци, но вместо знакомой янской горячей энергии сквозь его тело потекла холодная иньская. Он поперхнулся от неожиданности, прервал поток. Ма Сяньфэн замер посреди комнаты, отчаянно оглядываясь. Сун Цзюй приблизился к нему осторожно, чтобы случайно не напугать. Взял за плечи. «Я здесь, Сяньфэн», — Тот съежился, будто от холода. Глаза его забегали. Все же испугался. «Старший брат! Если хочешь мне что-то сказать, приди во сне или явись видением, чтобы я знал, что это ты, а не голодный дух!» «Да в тебе есть-то нечего», — подумал Сон Дзю недовольно. «Тощий, как недокормленный жеребенок». Он отошел и, не теряя надежды, попробовал с разными предметами. Толкнул вазу. Попытался размазать чернила. Хлопнуть дверью. Все было бестолку. Как же другие призраки это делают? Если все так беспомощны, откуда же столько страшных историй? Мальчишка тем временем с горьким вздохом сел обратно за стол и, беззвучно плача, вцепился в кувшин. Принялся глотать вино прямо из горлышка, словно пьяница. Правда, надолго его не хватило. Не допив, он упал лицом в рукав и горько разрыдался. Постепенно всхлипы сменились легким похрапыванием. Сон Дзиюй только вздохнул. Протянул руку, чтобы погладить его по голове на прощание. И тут все закружилось, затуманилось, словно это он опьянел. Он моргнул. И вдруг снова оказался в саду поместья Ма. В этот раз звуки текущей воды отдавались эхом. Двоились. Земля и деревья двигались непрестанно. Блеклые, смазанные. Ма Синьфэн стоял на том самом мосту, из-под которого его выловил Сун Цзиюй, и смотрел в воду, будто намереваясь прыгнуть. В этом странном месте он снова был собой, причесанным, одетым с иголочки юным господином, но лицо оставалось безжизненным. «Что за чертовщина?» — подумал Сон Цзиюй. Он подошел ближе. Позвал. «Сяньфэн?» Тот обернулся и немедленно заключил его в объятия, сжал крепко, оставив всякие приличия. «Старший брат!» «Сяньфэн!» Сун Цзиюй обнял его в ответ и заметил вдруг, что его собственная рука на плече у юноши выглядит словно лапа оборотня. Пальцы то выгибаются, то слипаются. Жуюй говорил, нельзя смотреть на свои руки во сне. Испугаешься. «Так это сон?» Ма Синьфэн прижался к нему, зарыдал отчаянно. Но через мгновение кое-как справился с собой, отстранился. Но не отпустил. «Я просил тебя прийти, и ты пришел». «Конечно, я пришел». Сон Цзиюй похлопал его по спине и отстранился. «Мне жаль, Сяньфэн». «Но почему? Что с тобой случилось? Мне сказали, ты умер ужасной смертью». Молодой Ма снова сжал его плечи, будто клещами. «Если это тигр-оборотень, я найду его. У меня прекрасные гончие. Я соберу всех, кого смогу. «Выслежу его и убью!» Сун Дзюй представил себе, с какой легкостью Хумэнзы перекусит мальчишку напополам, и покачал головой. «Чушь! Кто-то перерезал мне горло, Сяньфэн, и я хочу узнать, кто. А для этого мне нужно все же найти хозяина Алой Лилии». Ма Синьфэн нахмурился. «Но зачем вашим людям было лгать про тигра? Оборотень посреди города! В это сложно поверить!» «Убийца замаскировал мою гибель», — с неудовольствием соврал Сун Цзиюй. «Но так проще, чем объяснять ему про Хумэнзы». «Сяньфэн, ты поможешь мне?» «Конечно! Просто скажи, что нужно сделать, старший брат! Я восстановлю справедливость, и ты сможешь упокоиться с миром!» Заплаканные глаза Ма Синьфэна зажглись знакомым огнем. Предстояла самая неприятная часть. Сун Цзиюй помолчал, не зная, как лучше подать новости про отца этому несчастному ребенку. Усложнять ложь опасно. Можно запутаться самому. Но выбора нет. «Сяньфэн, твой отец — хороший приятель Гуна Цюя. Они вместе ведут дела. Я выяснил, что это Гун Цюй нанял убийц, чтобы расправиться со мной, но не преуспел. Я боюсь, что он и твоего отца втянул в свои планы. Сможешь для меня посмотреть отцовские бумаги? Может быть, найдется какая-то ниточка». «Я?» Ма Синьфэн задрал подбородок. «Я сделаю это. только для того, чтобы доказать тебе, что он не виноват. Он не может быть причастен!» Не стал перечить. «Значит, уже думал об этом?» «Хорошо, Сяньфэн». Сун Цзю не стал давить сильнее. «Главное, будь осторожен. Если что-то найдется, отыщи в управе Хэланя, помощника лекаря. Он тоже помогает мне с расследованием». «Вы и к нему приходите во сне?» Юный Ма неприязненно прищурился. «Надо же! Молоко на губах не обсохло, а ревнует». Можно и так сказать. Ну что, перестанешь горевать и пить?» «Перестану. Теперь мне есть ради чего жить». Ма Сяньфэн помедлил и вдруг прижался лбом к его лбу. Закрыл глаза. «Ты еще приснишься мне, старший брат? Это не просто видение одинокого дурака, который хочет еще раз увидеться с другом». «Приснюсь. Даю слово». Он ласково погладил Ма Сяньфэна по плечам и отодвинул. «Вставай, младший брат. Не нужно спать на сквозняке».